Иногда этих мелодий рождалось столько, что Вольфганг терялся перед их наплывом. Приходилось выбирать лучшую. Ну а выбор, что там ни говори, дело вкуса. Как бы ему хотелось самому решать, какую вещь сочинять следующей, хотя в Вене он и сказал папе, что всецело полагается на него. Но ведь скажи он другое, папа обидится, а обидеть папу он просто не смеет. Он увидел папу, который шел по Гетрейде-Гассе со стороны дворца. Папа шел энергичной, упругой походкой и, честное слово, вполне заслуживал того, чтобы написать для него марш. Папа ходил во дворец по приглашению архиепископа, и по его спешной походке Вольфганг догадался. У папы какие-то важные новости. Но не успел папа и рта раскрыть, как мама спросила. «Ну как, будешь ты опять получать жалование?» Его светлость приглашал меня вовсе не за этим. Он очень благосклонно говорил о мессе, которую Вольфганг сочинил для отца Паргамера. Сказал, что получил о ней хороший отзыв от венского архиепископа. «И что же его светлость теперь хочет?» — спросил Вольфганг. «Чтобы ты сочинил еще одну мессу!» — с гордостью воскликнул папа. «Для университетской церкви!» «А как же все-таки с жалованием, Леопольд?» — настаивала Анна-Мария. «О жаловании я не говорил. Видимо, тут просто какая-то ошибка. Никогда еще его светлость не был ко мне так добр. Венский архиепископ, — сказал он, — с большой похвалой отозвался о благочестивой музыке, что создается в Зальцбурге. Если ему понравится новое месса, архиепископ, наверное, поставит и мнимую простушку, а может, даже разрешит нам поехать в Италию. Мы и дома-то совсем не побыли, а ты снова говоришь о поездке. Глупо отказываться, если его светлость предложит мне отпуск. Он тебе не заплатил за 3 недели работы, а ты твердишь о его доброте. Неужели ты надеешься, что он еще заплатит? Я уже приготовил прошение. Вроде того, которое подавал императору? Анна-Мария, какая муха тебя укусила? Я устала от путешествий и от болезней. Но Вольфганг никогда не стал бы тем, чем он стал, если бы не путешествовал и не встречался с величайшими музыкантами мира, такими, каких он повстречает в Италии. «А мне бы хотелось пожить дома, папа», — сказала Наннерль. «Я и не настаиваю, чтобы ты ехала», — папа повернулся к Вольфгангу и спросил. «Ну, а как ты?» Вольфганг колебался. Он далеко не был уверен, так ли ему хочется пускаться в новое путешествие. Но нельзя огорчать папу. «Решайте сами, папа», — сказал он. Папа, прилетевший домой как на крыльях, почувствовал себя обиженным. После стольких незаслуженных унижений он, наконец-то, почти убедил Шраттенбаха в гениальности своего сына, но никто в семье, казалось, не оценил его победы, разве только Вольфганг. Да и тут Леопольд сильно сомневался. Анна-Мария смелела и стала высказывать совсем необычные для нее мысли. «Не думаешь ли ты, Леопольд, что прежде чем ехать куда-то, Вольфгангу следовало бы походить в школу и заняться латынью, греческим и математикой?» «Латыни я его обучал сам. А в математике он силен и не нуждается ни в каких учителях. Но что касается музыки, то только в Вене он написал 3 симфонии, несколько маршей, сонат для клавесина и скрипки, менуэтов и итальянских арий, это не считая опер и мессы. С тех пор, как я начал его учить, он сочинил более 50 вещей. «Это что, много?» — спросил Вольфганг. «Много. Я верю, что его светлость поможет нам. Вот увидите». Архиепископ сам служил мессу, музыку для которой написал Вольфганг, и мальчик больше не жалел, что послушался папу. В качестве награды Шраттенбах велел соорудить во дворце оперную сцену, и в день его именин при участии певчих дворцовой капеллы была поставлена мнимая простушка. Вольфганг остался недоволен пением. Зальцбургские певцы не шли ни в какое сравнение с венскими. Но папа сиял, и Вольфганг постарался скрыть свои чувства. По окончании оперы его светлость громко аплодировал. Только Вольфганг не мог понять, радуется ли архиепископ, что опера кончилась, или она ему действительно понравилась. Он понемногу начинает разбираться, — объяснил папа.